Глава 9. Пещера, плавучий дом, счастливая находка. Мне хотелось тщательно осмотреть одно местечко, найденное мною как раз посередине острова, когда я занимался исследованием своих владений. Мы с Джимом отправились туда и не замедлили прийти, так как весь остров имел в длину всего лишь 3 мили, а в ширину — 1/4 мили. Это был довольно длинный крутой холм или гора, футов 40 вышиною. Мы с трудом добрались до вершины вследствие крутизны склонов, поросших к тому же частым кустарником. Карабкаясь по этой горе и осматривая ее со всех сторон, мы разыскали под конец в скалистой ее вершине пещеру, вход в которую находился со стороны, обращенной к Калинойскому берегу. В ней удобно поместились бы 2 или 3 порядочные комнаты. Вышина оказалась тоже достаточной для того, чтобы Джин мог всюду стоять и ходить, нисколько не нагибаясь. В пещере было сравнительно прохладно. Джим советовал снести туда немедленно наши пожитки. Но я объявил, что не намерен лазать на гору всякий раз, когда возникнет в них надобность. Джим возразил на это, что если мы припрячем хорошенько челнок и уложим все наши пожитки в пещеру, то хорошо сделаем, так как если кому-нибудь вздумается случайно навестить остров, то наши пожитки все равно разыщут лишь разве с собаками. Кроме того, птички предсказали ему, что пойдет дождь, а мне, разумеется, нежелательно, чтобы мои вещи промокли. Эти доводы показались мне достаточно убедительными. Поэтому мы вернулись назад, сели в челн, доплыли в нем до того места Иллинойского берега нашего острова, которая приходилась как раз против пещеры, и выгрузили там все пожитки. Поблизости мы разыскали бухточку в чаще ивняка, куда и спрятали свой челн. Затем мы занялись ужением и, поймав несколько рыб, начали готовить обед. Вход в пещеру был достаточно велик, чтобы можно было туда вкатить 40-ведерную бочку. По одну его сторону скала образовывала небольшой плоский уступ, очень удобный для устройства кухонного очага. Мы сложили этот очаг из камней и немедленно же приготовили там обед. Вместо ковра мы покрыли пол пещеры нашими одеялами и уселись на них обедать. Все прочие наши пожитки мы уложили в порядке около задней стены пещеры. Небо вскоре покрылось мрачными тучами, и началась гроза с громом и молнией, так что недаром птички предвещали бурю. Немедленно пошел и дождь, обратившийся вскоре в бешеный ливень. Никогда еще до тех пор я не видывал такого сильного ветра. Вообще разыгралась настоящая летняя буря. Стояла страшная темень, и все вне пещеры приняло синевато-черный, очень приятный, впрочем, оттенок. Дождь падал такой сплошной массой, что деревья, стоявшие невдалеке, виднелись как будто сквозь дымку тумана или сквозь паутину. Ветер налетал такими порывами, от которых деревья сгибались, словно тростинки, оборачиваясь бледной нижней стороной листьев кверху. После каждого подобного бешеного порыва дождь еще больше усиливался, и деревья начинали размахивать ветвями, словно в состоянии невменяемости. В то самое мгновение, когда все кругом приняло самый густой темно-синий оттенок, вдруг, словно по мановению волшебного жезла, разливается всюду яркое сияние, и вы на один миг видите пригибающиеся верхушки деревьев, находящихся в нескольких милях от вас. В следующий миг все снова погружено во мрак, и раздается страшный удар грома, который начинает затем раскатываться и грохотать, словно не спадая с неба вниз в преисподнюю. Можно было подумать, что с неба вниз по лестнице катают громадные пустые бочки, прыгающие с одной ступени на другую. — Как славно здесь, Джим! — сказал я. — Мне здесь так хорошо, что я ничего лучшего даже и не желаю. Передай-ка мне еще кусок рыбы и горячую маисовую лепешку. — А ведь без Джима вы не были бы здесь, — возразил негр. — Вы сидели бы там, в лесу, без обеда, под таким дождем, который промочил бы вас до костей. Вот что было бы с вами, мой голубчик. Цыплята знают заранее, когда время идет к дождю. Да и птичкам это известно, дитятка. Вода в реке продолжала пребывать в продолжении еще 10 или 12 дней, так что под конец вышла из берегов. Она затопила низменные части острова, а также Иллинойский берег на глубину 3 или 4 футов. С Иллинойской стороны река имела теперь ширину в несколько миль. Но Миссурийский берег находился от нее по-прежнему на расстоянии полумили, так как представлял собой нечто вроде стены, спускавшейся в реку обрывистой кручей. Днем мы обыкновенно плавали в челноке по острову, даже в самое жаркое время дня, когда солнце беспощадно пекло на открытых местах, в лесной чаще стояла приятная тенистая прохлада. Нам приходилось поминутно поворачивать челн, чтобы пробираться между деревьями. В иных местах путь преграждали виноградные лозы, свешивавшиеся таким густым пологом, что приходилось сворачивать перед ними и отыскивать другой, более свободный проход. На каждом старом обвалившемся дереве сидели во множестве кролики, змеи и тому подобные твари. После того, как наводнение на острове продержалось день или два, они настолько проголодались, что стали совсем ручными. Можно было подъехать прямо к ним и взять их в руки, если бы это было угодно. Впрочем, я говорю лишь про млекопитающих, так как змеи и черепахи немедленно в таких случаях бросались в воду. Наружный выступ перед нашей пещерой служил, однако, главным сборным пунктом для четвероногого населения острова. Если бы нам заблагорассудилось, мы могли бы приручить множество различных зверьков. Раз ночью мы поймали одно из звеньев большого бревенчатого плота с настилкою из превосходнейших сосновых досок в 2,5 сажени длиною и 1,5 сажени вышиною. Настил возвышался над водой дюймов на 6 или на 7 и представлял собой плотно сколоченную ровную палубу. Днем зачастую плыли мимо нашего острова половодьем бревна и доски, но мы их не трогали, так как не смели показываться на реке при дневном свете. В другой раз ночью, выехав на лодке перед рассветом как раз к переднему мысу острова, мы увидели плывший мимо сруб двухэтажного дома, который значительно уже покосился. Дом этот несло довольно далеко от нас по направлению к Иллинойскому берегу. Но мы все-таки его нагнали и взобрались туда через окно. В верхнем этаже было слишком темно, чтобы рассмотреть что-нибудь, а потому мы привязали челнок к срубу и остались в челноке ожидать рассвета. Начало светать, прежде чем мы доплыли до окна в срубе. Заглянув тогда через окно, мы увидели в комнате верхнего этажа кровать, стол, 2 деревянных стула и множество всяких пожитков, разбросанных по полу. На стене висело разное платье, а в дальнем углу на полу лежало что-то похожее на человека. Джим на всякий случай окликнул этот предмет. «Эй, вы!» Предмет не трогался с места, поэтому я окликнул его, в свою очередь, также безуспешно. А затем Джим категорически объявил. «Он не спит, он умер. Сидите здесь, в челне, и не трогайтесь с места, а я зайду туда поглядеть». Он влез в окно, подошел к трупу и после тщательного осмотра сказал, «Он мертв и раздет дочисто. Его застрелили сзади прямо в спину. Должно быть, 2 или 3 назад. Войдите сюда, Гек, но только не глядите на его лицо, оно слишком уж страшно». У меня не было ни малейшего желания глядеть на него. Джим накрыл мертвеца кое-какими старыми лохмотьями, но это было с его стороны совершенно лишней предосторожностью, так как я все равно ничего бы не увидел. На полу валялась колода засаленных грязных карт и бутылка из-под водки. Там же лежала пара масок, изготовленных из старого сукна. Стены были покрыты самыми невежественными надписями и рисунками, сделанными углем. На одной стене висели 2 старых грязных ситцевых платья, шляпка и несколько женских рубашек и юбок. Там было еще кое-что из мужского платья. Мы забрали с собой весь этот гардероб и уложили его в челн, рассчитывая, что он может пригодиться. Я захватил также валявшуюся на полу пеструю соломенную шляпу, какие носят в наших местах летом мальчики. Мы нашли бутылку с молоком, к которой приспособлена была соска из тряпки для грудного ребенка. Мы охотно бы ее взяли, но она оказалась разбитой. В комнате оказался большой ветхий сундук и старый чемодан с оборванными петлями. Оба они были раскрыты, но в них не оставалось ничего сколько-нибудь пригодного. Судя по тому, как были разбросаны пожитки, мы пришли к заключению, что жильцы этого дома очень торопились его бросить и многое даже не успели захватить с собой. Мы нашли старый жестяной фонарь, мясницкую тяпку без ручки, совершенно новый большой складной нож, за который в любом магазине пришлось бы заплатить $2, целую пачку сальных свечей, жестяной подсвечник, плетеную флягу, жестяную чашку, старый, порядком уже истрепанный тюфяк, женский несессер. Специальный контейнер для мелких предметов. Примечание издательства. С иголками, булавками, воском, нитками, пуговками и тому подобными мелочами. Топор, несколько гвоздей, лесу от удочки толщиной в мой мизинец с несколькими чудовищными прикрепленными к ней крючками. Целый большой сверток клеенки, кожаный собачий ошейник, лошадиную подкову и несколько аптекарских склянок с лекарствами, но без этикеток. Мы забрали все это с собой и собирались уже уходить, когда я разыскал довольно порядочную еще скребницу. А Джим — старый-старый скрипичный смычок и одну ходулю. Подножка от нее была отломана, но, тем не менее, ходуля эта была еще довольно новая, хотя и оказывалась для меня слишком длинной, а для Джима очень короткой. Все наши усилия отыскать другую ходулю остались тщетными. Как бы ни было, мы, во всяком случае, нагрузили свой челн богатой добычей. Когда мы уселись в него сами и, отчалив от двухэтажного сруба, продолжили плыть по течению, оказалось, что нас снесло на четверть мили ниже острова, и что совершенно уже рассвело. Я велел поэтому Джиму лечь и накрыл его тюфяком. Это было сделано мною из предосторожности, так как если бы он сидел в лодке, то его издали уже признали бы за негра. Я направил свой челн к Иллинойскому берегу, причем меня снесло еще по крайней мере на полмили вниз. Но затем, держась возле берега, где течение было почти незаметно, я поднялся опять вверх на целую милю. При этом с нами не случилось ничего достопримечательного, и мы благополучно вернулись к себе на остров, не попавшись никому на глаза.